Глава 18. Внезапное решение миллиардера. В то же самое время в Алдоне, в великолепной гостинице, где останавливаются короли, миллиардеры и международные прохвосты, и где для Фредерико Главича обтянули мебель в цвета хорватского флага, а в вестибюле подвесили гамак, произошли события, столь же важные для судьбы метрополитена, как и работы концессионеров в Москве. Кто может угадать каприз миллиардера, проснувшегося не в духе? Кто может предусмотреть, какая новая причуда осенит голову человека, когда он потягивает шерри каблер на веранде, сплошь заставленной живыми цветами и так густо засеянной дамскими шляпками всех стран и рас, что ловкие кельнеры должны продвигаться меж ними не иначе, как высоко поднимая бронзовые подносики, словно это знамена или фамильные драгоценности. Кто бы посмел точно определить, о чем в настоящий момент задумался этот щедро набитый синеватым жиром мешок, у которого по Атлантическому океану плавают 8 пароходов, у которого вырабатывают дензнаки 30 фабрик в Америке, в Германии, в Далмации, у которого в правом кармане жилета чековая книжка на 2,5 миллиона, отрыжка после вчерашней рыбы, разочарование во всем и геморрой. Нет, никто не в состоянии даже предположить, о чем может задуматься такой могущественный человек. И даже сам могущественный человек не знает, о чем он задумался. Прежде всего, ему жарко. Он обтер платком взбухший желваками лоб и приказал кельнеру подставить под стол 2 чана со льдом. Потом он подумал, хорошо бы ущипнуть вон ту блондинку в огненных волосах, лорнирующую прощеватого принца справа. Он пальцем поманил кельнера и спросил голосом заснувшего карася, что за женщина. Кельнер, мальчишка-херувим, какие водятся только в мутной воде больших европейских гостиниц, смазал медом в самое ухо. Если его светлость хочет, она постучит сегодня в 11:30 в покое его светлости. Кажется, она супруга министра. Пошлите ее к черту вместе с министром. Потом он понял, что ему надоела музыка. Джаз-банд, громыхавший барабаном, кастаньетами, автомобильным рожком, битыми тарелками, нечто среднее между симфонией Баха и маршем сифилитиков, умолк, как зарезанный. Конечно, все благожелательно улыбнулись маленькому капризу. Не каждому же из смертных приходится распивать кофе в обществе настоящего миллиардера. И когда, наконец, кабардинцы в мокасинах проплясали казачка, потому что Главичу крыть свою скуку дальше было нечем, все посетительницы нашли, что светловолосая Кэт — очаровательная девушка, хоть и несколько простовата для такого высокого жизненного амплуа, как любовница миллиардера. В тот день ее матовый лоб украшала диадема из светлых сапфиров, а платье было так же красно, как и цвет ее румянца. «Кэт!» Вяло, словно он подавился битым стеклом джаз-банда, сказал миллиардер. «Вы не находите, что всю эту сволочь, сидящую и справа от вас, и даже слева, за $50 можно поставить вверх ногами, как пескарей. Если вам так же скучно, как мне, и если вас может развеселить подобное зрелище, я готов вам его доставить. Вы знаете, Кэт, сегодня я чувствую себя демократом. Я почувствовал себя демократом еще во время утренней ванны. И право, мне хочется сделать что-нибудь очень демократическое в этом отеле для отставных принцев». Он вынул сигару, откусил кончик и выплюнул его в сливочный пломбир. Тогда кругом зашелестел шелковый шепот. «Смотрите, он плюет в пломбир. Вы не видели? Это просто изумительная привычка — плевать во все, что стоит на столе. Смотрите же, он плюнул опять. Впрочем, говорят, что Карнеги, вы знаете, тот самый, что усыновил попугая, еще остроумнее в своих причудах. Ведь Главич, в конце концов, просто золотой осел из Рагузы». Джаз-банд просыпался свежим попурри на расколотых стаканах.